У вас, Николай Гаврилович, видна хватка тщательного расчетчика-математика. Видно, что вы верите в результат своих математических операций и тогда, когда они относительно сложны. Обычно судоводители бегут уже от квадратного корня, и даже произведя расчеты правильно, внутренне не доверяют им. Судя по вашей уверенной манере, вам не приходилось такими делами заниматься, вы попадали в аварии. Знаете, вы, вероятно, уже 8-й человек, который интересуется моими авариями в прошлом. Лично я даю за одного битого, 3 небитых, сказала Анна Ивановна. В министерстве, кажется, придерживаются другой точки зрения, сказал капитан. Потому я и не в министерстве, сказала Щетинина. Потому я здесь с вами коньяк пью, но все это в последний раз. Как понять? Старая женщина, капитан, на миг потускнела. Она никогда не закрашивала седину. Она не собиралась ничего скрывать из своих тягот или неудач. Знаете, Николай Гаврилович, я на Сиэтл из Японии шла. Выбираемся из внутреннего японского, в тумане, конечно, и чуть было не столкнулись с англичанином, разошлись 3 метра, их полубак мимо моего крыла мостика продефилировал, как говорят, в совершенно непосредственной близости. И вот пришли в США, там к моему приходу встречу подготовили, откопали газеты старые, еще о первом моем туда приходе, фотографии, теплые слова, то да сё, а в душе у меня липкий страх». 3 метрах разошлись. Снится, конечно, это безобразие. Все, все, Николай Гаврилович, это мое последнее плавание. Стара стала. Просто боюсь, боюсь. Никогда не боялась так жутко, так неприятно. И страх, и опасения всегда были, конечно, без них только дураки плавают, но теперь что-то другое. Или она говорила все это, чтобы утешить аварийного капитана. Показать ему, что и боги судовождения в нынешних условиях способны допустить сближение с другим судном на дистанции в 3 метра и чудом избежать катастрофы, или все это говорилось без всякой специальной цели, делилась Анна Ивановна с коллегой своим закатом. Она вспомнила, конечно, и своего Менделеева, и как всадил его ее старший помощник, когда она на минуту спустилась к себе в каюту. А для женщины зайти на минуту в каюту все-таки требует немного больше времени, нежели для мужчины. И вот результат. Она прямо сказала, что всегда находятся на свете люди, которые радуются чужой беде, и что капитан Есенина должен быть готов к встрече с такими, что в самый тяжкий момент после аварии ее, Щетинину, подло обманули товарищи из дока, чтобы нагнать сумму аварийного ремонта, куда поставили Менделеева. И что и до сей поры есть у нее такие знакомые, которые попрекают прошлым несчастьем, и таких долго помнить ли еще больше, чем выше они сидят. Он обещал принять ее слова к сведению, но внутренне совсем почему-то не опасался таких последствий, уверен был в своей полной и абсолютной по всем статьям правоте. Они выпили кофе, и Анна Ивановна сказала, что отдаст на Есенина своего старшего помощника, залог нашего несут быстро, арест будет снят, и кому-то надо вести судно домой. Ее старпом уже дозревает до капитанских нашивок, пускай принимает судно, а она как-нибудь доберется домой с 3 штурманами. Это на тот случай, если Хаустову придется задержаться в Канаде на суд. Очевидно, такой вариант уже был решен в пароходстве. Анна Ивановна только попросила капитана ввести старпома в должность на переходе Есенина из Ванкувера до таксиса, поучить немного в этом коротком рейсе. Хаустов, конечно, согласился. На прощание старая женщина капитана одобрила линию поведения коллеги на предварительном расследовании. «Держитесь сами и поддерживайте экипаж своей твердостью, душевный голубчик», — сказала Анна Ивановна. И никаких больше громких слов не добавила, только потрепала по плечу. Здесь он вспомнил, что попадал-таки в аварийную ситуацию. В начале 50-х годов, когда был 3-м помощником при швартовке во Владивостоке к причалу угольной базы на проходе Каширстрой, он по расписанию швартовался на баке и докладывал дистанцию на мостик. Причал и краны на нем приближались в тот раз слишком стремительно. Он доложил: «Судно быстро идет к причалу». Мостик не ответил. Он доложил, стараясь говорить размеренным, будничным голосом: «Судно еще быстрее идет к причалу!» Мостик опять не ответил.